Вот бы и прекрасно, и уж лучше, кажется, нельзя бы и быть, ибо страшно нужна народу интеллигенция, предводящая его. Сам он жаждет и ищет ее. Но, к сожалению, и это у нас и пока еще в идеале и представляется лишь прелестным журавлем, летающим в небе. В действительности же далеко не так. Захочет ли сословие и прежний помещик стать интеллигентным народом? Вот вопрос. И знаете ли, самый важный, самый капитальный, какой только есть у нас теперь, и от которого зависит, может быть, все наше будущее. А между тем вопрос этот далеко еще не решен, и даже представить нельзя, каким путем разрешится. Не захочет ли, напротив, сословие опять возгордиться и стать опять над народом властью силы? Уж, конечно, не прежним крепостным путем. Но не захочет ли, например, оно вместо единения с народом из самого образования своего создать новую властную и разъединительную силу и стать над народом аристократией интеллигенции, ее опекающей? Захочет ли оно искренно признать народ своим братом по крови и духу? Впредь, навсегда. Почтит ли оно то, что чтит народ наш? Согласится ли возлюбить то, что возлюбил народ даже более самого себя? А ведь без этого никогда и никто не сойдется с нашим народом, ибо то, что он чтит и любит, у него крепко, и он не поступится им ни для какой интеллигенции, как бы ни жаждал ее сам. Все это у нас страшно насущно и страшно не решено. И вообще, у нас все теперь в вопросах. И что главное, все ведь это требует времени, истории, культуры, поколений. А у нас, напротив того, предстоит разрешить в один миг. В том-то и главная наша разница с Европой, что не историческим, некультурным ходом дела у нас столь многое происходит. А вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никем до того неожиданным предписанием начальства. Конечно, все произошло и идет не по вине чьей-нибудь. И уж если хотите, тогда же и исторически. Ну и согласитесь с тем, что такой истории не знала Европа. Как же спрашивать с нас Европы, да еще с европейской системой финансов? Я, например, верю, как в экономическую аксиому, что ни железнодорожники, ни промышленники, ни миллионеры, ни банки, ни жиды обладают землею, а прежде всех лишь одни земледельцы, что кто обрабатывает землю, тот ведет все за собою, и что земледельцы и суть государства, ядро его, сердцевина. А так ли у нас? Не на выворот ли в настоящую минуту? Где наше ядро и в ком? Не железнодорожник ли и жид владеют экономическими силами нашими? Вот у нас строятся железные дороги. И опять факт, как ни у кого. Европа чуть не полвека покрывалась своей сетью железных дорог, да еще при своем-то богатстве. А у нас последние 15-16 тысяч верст железных дорог в 10 лет выстроились, да еще при нашей-то нищете и в такое потрясенное экономическое время, сейчас, после уничтожения крепостного права. И уже, конечно, все капиталы перетянули к себе именно тогда, когда земля их жаждала наиболее. На разрушенное земледелие и создались железные дороги. А разрешен ли у нас до сих пор вопрос о единичном, частном землевладении? Уживется ли впредь оно рядом с мужичьим, с определенной рабочей силой, но здоровой и твердой, а не на пролетариате и кабаке основанной. А ведь без здравого разрешения такого вопроса, что же здравого выйдет? Нам именно здравые решения необходимы. До тех пор не будет спокойствия, а ведь только спокойствие есть источник всякой великой силы. Как же спрашивать у нас теперь европейских бюджетов и правильных финансов? Уж не в том ли вопрос, почему у нас нет европейской экономики и хороших финансов? А вопрос лишь в том, как еще мы устояли, опять-таки крепкой, единительной всенародной силой устояли. А спокойствия у нас мало, спокойствия духовного особенно, то есть самого главного, ибо без духовного спокойствия никакого не будет. На это особенно не обращают внимания, а добиваются только временной материальной глади. Спокойствия в умах нет, и это во всех слоях. Спокойствие в убеждениях наших, во взглядах наших, в нервах наших, в аппетитах наших. Труда и сознание, что лишь трудом спасен будешь, нет даже вовсе. Чувства долга нет, да и откуда ему завестись? Культуры полтора века не было правильной, пожалуй, что и никакой. К чему я стану трудиться, коли я самой культурой моей доведен до того, что все, что кругом меня, отрицаю? А если есть колпаки, которые думают спасти здание какими-то европейскими измышлениями, то я и колпаков отрицаю, а верю лишь в то, что чем хуже, тем лучше. И вот вся моя философия. Уверяю вас, что у нас теперь это очень многие говорят, про себя, по крайней мере, а иные так и вслух. И однако говорящий такие афоризмы человек сам-то ведь из костей и плоти. «Чем хуже, тем лучше», — говорит он. «Но это ведь только для других, для всех, а самому-то мне пусть будет как можно лучше». Вот ведь как он разумеет свою философию. Аппетит же у него волчий. Мужчина с медведя, а нервы у него женские, расстроенные, избалованные, жесток и сластолюбив, ничего перенесть не может. Да и к чему де утруждать себя и переносить? Пресеклись обеды в ресторане, пресеклись кокотки. Так для чего же и жить? Бац, и пулю в лоб. Еще хорошо, если себе пулю в лоб. А то ведь пойдет на другого, обокрадет законно юридическим образом. Охот-то дело не ждет, бедность нарастает всеобщая. Вон купцы повсеместно жалуются, что никто ничего не покупает. Фабрики сокращают производство до минимума. Войдите в магазин и спросите, как дело идет. Прежде, скажут вам, к празднику человек, по крайней мере, полдюжины рубах себе купит, а теперь все по одной берет. Спросите даже в ресторанах модных, так как это последнее место, где бедность появляется. Нет, скажут вам, уж теперь не кутят по-прежнему. Все прижались. Много что придет и обыкновенный обед спросит. И это ведь прежний щеголь, бонбансник. Выкупные прожили, теперь еще все-таки валят последние леса, а повалят, и ничего уж не будет. А какие уж теперь леса? Поедете по железной дороге, заметьте у станции дрова. Прежде все-таки бревна рубили, а теперь совсем не редкость встретить какие-то тоненькие палочки вместо дров. Не дерево, а кусты уж рубят, подросточки. Вам, конечно, наблюдение это покажется мелочью ввиду прочих громадных вопросов нашего времени. но ведь про леса наши финансисты решительно игнорируют, точно и не хотят знать, как будто даже по какому-то принципу. А ведь без лесов и финансы понизятся в страшном размере, если все то сообразить и в самую глубь войти. Но в лесном вопросе все как будто слово дали себе лишь скользить по поверхности, пока не пришла беда. Она придет вдруг, ибо все пока успокоены тем, что цена лесу на рынке все еще стоит подходящая, и знать не хотят, что она, так сказать, искусственная, от усиленного предложения тех, которые валят леса и кусты даже, потому что уже все прожили. Повалят, и вдруг ничего не окажется, нечего будет предложить. Но об этом потом. Я ведь начал речь о повсеместной нищете и обратном ей развитии аппетитов.